отказался от разлук, от жизни вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, усталости безнеможения, духовно вроде не ослеп. Отказался ты не так.